Безликий холод опять под сердцем скребет когтями, как будто кошка проник мне в кровь и пьет по ложке, устроив тихий, простой освенцим. На коже пятна, на веках лужи, озноб по нервам, игла по венам. Не веря в веру, без перемены, я вдруг почувствовал, я простужен. Я вижу место, где никто не был, я слышу звуки забытых песен. Наш океан, морская плесень. Давай уедем трампами в небо, давай забудем о том, что было, забудем то, что под нами люди, не вспомним то, что любви не будет, что все остыло, что все прогнило. За стенкой тихо, за дверью тоже, в глазах небес разразился хохот. Быть может, это счастливый повод предать реальность, одеть рогожу. Никто не вскрикнет, никто не вспомнит, никто не вытрет ресницы ваткой, и даже ты не всплакнешь украдкой, и даже сердце твое не дрогнет, когда откроют пути дороги, хайвей на небо, куда уж круче. Ты постучишься, как в двери в тучи, обив ногами небес пороги. В ферзи из пешки, из шашки в дамки, вот смысл жизни от нас ушедших, так ничего и не нашедших, вернувшихся в чужие рамки. Кайф до упаду, ништяк без края, философы без корки хлеба ушли наверх, без прав на небо, по одному вернулась стая. Любовь до гроба, любовь навеки, мы лишь искали свою дорогу. Я поскользнулся, ломая ногу, а ты, пройдя, лишь прикрыла веки. Что ж, каждому свои печали. Хайвей на небо, какая сказка! Раскрасить землю своею краской, одеть на солнце свои медали. Всем все простить, сомкнув ресницы, простить, укрывшись сырой землею. Я лег на землю и стал змеёю, рванулся в небо и стал как птица.